Демба опустил руки. Стефи перестала плакать и сказала вдруг: «Но ведь тут замочная скважина. Наручники можно отпереть, разумеется. У нас дома много таких ключиков. В передней на стене висит ящик, и в нем их десятка два-три. Должен же подойти хоть один из них. Нам надо их перепробовать». Она принесла горсть ключиков и положила их бесшумно один за другим на подоконник. Попробовала вставить первый. «Это ключ от футляра часов в нашей столовой. Не подходит. Слишком велик». Взяла второй. «Этот от моего скрипичного футляра. Тоже велик. Он даже не входит в скважину. Погоди-ка, может быть, этот подойдет. Это ключ от шкатулки, где лежат мамины серьги и оба лотерейных билета. Нет, тоже не годится». Она перебрала один за другим все ключи. Не подошел ни один. Нашелся ключик, который можно было повернуть в скважине, но замок все-таки не отпирался. Она задумалась на мгновение, нерешительно опустила руку в карман передника и достала еще один ключик. «Это ключ от моего дневника. Ты знаешь, на дневнике есть замочек. Мне кажется, этот, наверное, подойдет. Брось, этот не годится тоже. Нет, нет, дай проверить, видишь?» «Нет, тоже не подходит. Чересчур мал». Она с мольбою о помощи взглянула на Дембу. «Стани, чересчур мал, что делать?» «Нужно заказать ключ, — сказал Демба, — у слесаря. Мы сделаем слепок из воска». «Где можно получить воск?» «Воск у меня есть». «Каким образом?» «Я ведь рисую. Ты знаешь, цветы, птиц и орнаменты на шелковых лентах и бантах. Для этого нужен воск. Некоторые места, которые не должны приходить в соприкосновение с краской, обливают воском. У меня есть еще большой кусок. Подожди, я его сейчас принесу». Она вернулась в комнату с куском воска и сделала слепки с обоих замков. «Отнеси их слесарю, — сказал Демба. — Но будь осторожна и предварительно обдумай, что скажешь, чтобы у него не возникло подозрений. Нет, я не к слесарю пойду. У соседей в семье старший сын состоит учеником в большой мастерской. Он очень ловок. Нам он уже несколько раз исправлял замки. Теперь в обеденное время он, наверное, дома. Я скажу ему, что потеряла ключик от своего дневника. Сам дневник я не могу ему принести, скажу я ему, потому что там есть вещи, которые ему нельзя читать. Вот почему я сделала слепок, скажу я. Это его никак не может навести на подозрение. Так ты подожди меня, я сейчас туда сбегаю.